В сцене умерщвления Дездемона он был просто страшен. Войдя в спальню, он крался, как кошка, и, видимо, торопился совершить свое жестокое дело с назревшей решимостью. Он вел допрос Дездемона, сидя на маленьком табурете у ее ног, задавая вопросы глухим и дрожащим от волнения голосом, согнувшись, нетерпеливо потирая переднюю часть своих бедер и похлопывая себя по коленкам. Видно было, как звериная жажда мщения волною заливает в нем человеческие чувства. Задушение Дездемоны сопровождалось у него торжествующим воплем и рыканием, затем наступало молчание, длившееся довольно долго, и он отходил от ложа жены с видом ослабевшего, но успокоенного человека. Его отчаянные крики «Дездемона! Дездемона!», когда он узнает истину, потрясали весь зрительный зал и долго-долго звучали в ушах слушателей. «Звучат они и теперь для меня с такой же силой, как будто я вижу Олдриджа перед собою в великолепном, своеобразном костюме и слышу его английскую речь. Отелло был его коронной ролью, и мне пришлось по поводу ее исполнения присутствовать при интересном разговоре. В это время в Москве жил, оканчивая свои судьбой отсчитанные дни, ветеран и гордость русской сцены Михаил Семенович Щепкин». Старый друг моего отца Щепкин, видавший меня не раз в Петербурге ребенком, с сердечным радушием встретил меня, когда я переселился в Москву после закрытия Петербургского университета в 1862 году. Он незадолго перед этим оставил сцену, но не мог примириться с этой разлукой. «Понимаете ли, — говорил он мне, — ведь я сжился со сценой. Мне просто непонятна жизнь вне ее, без любимого дела. Мне нужен запах кулис, цвет рампы. Я не могу без этого жить, я умру». И действительно, он вскоре умер. Несмотря на налет грусти, который лежал на его умном старческом лице и на его часто затуманивавшихся слезами глазах, он был неистощим в воспоминаниях и рассказах о своем прошлом, в особенности о далеком прошлом, мысль о котором переносила его в родную Украину. Живо помню один из таких рассказов. «Мне пришлось, — говорил Щепкин, — ждать у реки парома, чтобы переехать на другой берег с кладью, принадлежавшей моему помещику графу Валькенштейну. На пристани сидел старик, сторож, и флегматически курил свою люльку. После нескольких минут молчания он также флегматически сказал мне, лениво кивнув головою по течению реки, «Человек тоне». «Где? Где?» — вскричал я и увидел то исчезавшую, то снова показывавшуюся голову и бессильно взмахивавшие руки. Я быстро сбросил с себя одежду и поплыл на помощь. Будучи отличным и сильным пловцом, я скоро достиг утопающего, но тут оказалось, что он был не один, и что за него хватался другой, тоже тонувший, и увлекал его с собой на дно». Я оторвал и оттолкнул одного от другого и по очереди вытащил их на берег. От крайнего напряжения я так ослабел, что, вытащив второго на берег, сам упал без чувств. Когда через несколько минут я пришел в себя, то из рассказов окружавших меня и самих спасенных узнал, что один из последних, не умея плавать, оступился на крутом обрыве дна и стал тонуть. Тогда другой бросился его спасать, забыв, что и сам не умеет плавать». Это последнее обстоятельство обидным образом умолило во мне сознание совершенного мною подвига, а тут еще неосторожный спаситель снова полез в воду. Это меня раздражило. «Куда ты лезешь?» — опять остановил я его. «Обмыться», — отвечал он лаконически, и это уж окончательно взорвало меня, так что я с такой силой дал ему в ухо, что он упал. Я отрезвел, устыдился и сконфуженно опустил голову. Тогда среди наступившего общего молчания из группы окружающих выделялся старик-сторож со своей неизменной люлькой. Подошел ко мне и, ласково потрепав по плечу, сказал: «Эге, Семеныч, вытащив человека, еще бубите!» Все засмеялись и пошли своей дорогой. Я помню также, в какое восхищение приводили Щепкина Гарибальди и его эпопея. Он не мог говорить о нем без слез умиления и с великим удовольствием цитировал ходивший на Украине в народе слух, что популярный герой вовсе не итальянец, а потомок запорожцев, Загребайло, переделанный на чужбине в Гарибальди. При мне Щепкин зазвал со двора шарманщика с девочкой-певичкой и заставил их играть и петь гарибальтийский гимн, плача в три ручья в то время, когда девочка, им тепло обласканная и одаренная, тоненьким голоском выводила «Да здравствует Гарибальди!». Точно так же, заливаясь слезами, говорил он по-малороссийски при мне не раз любимое стихотворение Шевченко «Пустка», начинавшееся словами «Заворожи мини волхве, дружи сиваусий, ти вже сердце запечатав, а я ще боюся», и продиктовал его мне. Однажды, когда мы сидели в обширном кабинете Щепкина на Мещанской улице, недалеко от Сухаревой башни, В передней раздался звонкий хохот, и оттуда показалось смеющееся, жизнерадостное красное лицо Кетчера под шапкой лохматых седых волос, а за ним и сам Айра Олдридж.